Глава 28. Красные огни на доме разврата ярко пылали в ночи. Фаустина вернулась в фиакре с собрания ордена серафимов и удивилась, что фонари все еще включены. В столь поздний воскресный час это было по меньшей мере странно. В борделе было тихо, ни музыки, ни смеха, ни разговоров, только из гостиной тянуло сигарным дымом. В холле горело несколько газовых рожков. Жюли появилась на пороге кухни в сопровождении Гикайбо. «Где ты была?» — сухо спросила она у Фаустины. «Выходила». «Я это заметила». «Тоже взяла моду встречаться с клиентами на стороне? Лавры Милены спать спокойно не дают?» Последнее замечание больно ранило Фаустину. «Я решила развеяться», — сказала девушка, скрестив руки на груди. «В рабочий вечер? Не предупредив меня, да что на тебя нашло?» Я уже собиралась отправить Гикайбо тебе на помощь. — Согласна, нужно было тебе сказать, — извинилась Фаустина. — Прости меня, я сама не своя. — Вижу. — Но сегодня здесь был месье Ламбер, он пришел только ради тебя. — Жюли, мне все это не по душе. — Но тебе же нравится месье Ламбер. Он нежен, романтичен, да просто очарователен. Он нас так сегодня всех позабавил. — Сожалею. — Не забывай, что это твоя работа, девочка. Жюли начинала терять терпение. Тебе и так даны неслыханные привилегии. Обычно в нашем деле клиентов не выбирают. Порой приходится себя заставлять. Атмосфера накалялась. Я не случайно так дорого стою, — взорвалась Фаустина. Всякий, кто побывал у меня между ног, не прочь был бы туда вернуться. А для этого я должна быть во всеоружии. А сейчас я не готова, понятно? Под напором Фаустины Жюли вынуждена была отступить. Она смерила девушку взглядом, развязала фартук, скомкала его и бросила на перила лестницы. «Я не заставляла тебя этим заниматься». И повернулась к Фаустине спиной. Девушка заметила, как, возвращаясь на кухню, Жюли украдкой вытерла слезы. Чтобы хоть как-то ободрить хозяйку, японец дружески похлопал ее по плечу. Неужели она в самом деле плакала? Со времени смерти Милены Фаустина практически не обращала внимания на Жюли. А ей тем временем приходилось держать все в своих руках, управлять делами, следить, чтобы девушки достойно выглядели, не поддавались грусти, ведь заведение должно работать и радовать клиентов. Фаустина осознала, что Жюли и вправду была напугана. После смерти Милены Жюли боялась, что из-за психа, рыскающего по улицам в поисках новых жертв, она может лишиться еще кого-то из своих девочек. Девушка почувствовала, что была несправедлива к Жюли. Она реагировала скорее как мать, а не как хозяйка. Гикайбо обнял Жюли и захлопнул ногой дверь, ведущую в кухню. Фаустина не поверила своим глазам. Судя по тому, как Жюли прильнула к нему, это был далеко не дружеский жест. Гикайбо и Жюли? Но ведь у хозяйки имелся постоянный клиент, преданный, внимательный. Неужели это всего лишь ширма, чтобы избежать пересудов о ее связи с японцем? Звон напольных часов вывел Фаустину из оцепенения. Она поднялась к себе и уже начала расшнуровывать корсет, как позади нее скользнула какая-то тень. Мужчина прошел сквозь ванную, связывавшую спальню Фаустины с соседней комнатой. Погруженная в свои мысли, девушка ничего не заметила. «Вам не следовало этого делать», — сказал он. Фаустина вскрикнула и вскочила из-за туалетного столика. Она тут же узнала Ги. «Да по какому праву?» «Простите, я очень сожалею», — сказал писатель, взглянув на обнаженные плечи девушки. Ги отвернулся, но остался в комнате. «Я слегка задремал, пока ждал вас». «Немедленно выйдите из моей комнаты, Ги!» «Вам не стоило оставаться в клубе Стерна одной. Я так волновался за вас». «Я взрослая девочка, так что уходите». «Орден Серафимов...» «Это совсем не то, что вы думаете. Это очень опасное место». Придерживая на груди полурастегнутое платье, Фаустина подошла вплотную к писателю. «Хотите поговорить, пожалуйста?» «Я тоже не слишком устала, но потрудитесь подождать в коридоре, пока я приведу себя в порядок. Надеюсь, мне не придется напоминать вам, что вы не вправе рассчитывать на что-то большее». При этих словах лицо Ги исказилось болью, Фаустина выставила его за дверь. Через пару минут она предстала перед ним уже в шелковом халате, наброшенном на ночную сорочку. Присутствие писателя нервировало девушку, особенно после спиритического сеанса. Возвращаясь домой, Фаустина не переставала думать о том, с каким упорством Милена привлекала ее внимание к личности Ги. Она всеми правдами и неправдами отказывалась верить худшему, неужели Милена указала на Ги как на своего убийцу? Нет, это невозможно. Тогда что она хотела сказать? Что он прав в своих догадках? Если только все это не было хитроумной махинацией. «Вы довольно поздно вернулись», — сказал Ги, устраиваясь на краю кровати. «А что это вы тут расселись?» — возмутилась Фаустина. «Если вы так задержались из-за Стерна, то должны знать, как он коварен. Он просто очарователен». «Но уж нет, Фаустина, он более чем опасен. Его взгляд проникает внутрь, делая все тайное явным. Неужели не понравилось собственное отражение? Что вы хотите этим сказать?» «Стерн вызывает у вас такое раздражение, потому что вы с ним слишком похожи», — ответила Фаустина, усаживаясь с другой стороны кровати. «Не говорите глупостей». «Да ладно вам. Он невероятно хорош собой. Его приход невозможно пропустить. А у вас точно такой же взгляд, заставляющий чувствовать себя неловко. Вы, вероятно, даже не осознаете, что смотрите так, будто читаете мысли. Совсем как Стерн, оттого-то он вас и бесит». Ги смотрел на девушку, разинув рот. «Не знал, что вы обо мне такого мнения», — пробормотал он. «Вы много чего не знаете», — сухо отрезала Фаустина. Она тут же пожалела, что была чересчур резка с писателем, но, не желая сдавать позиции, добавила: «Этим вечером я пережила невероятное приключение. Спиритический сеанс превзошел все мои ожидания. Перед нами предстала Милена». Ги насмешливо склонил голову. «Вздор! Стерн и его прихвостни задурили вам голову. Не говорите, о чем не знаете. Вас там не было. Стол так трясся! Невозможно, чтобы стучал кто-то из присутствующих. Ну, сообщник мог прятаться за шторой или в соседней комнате, а может, даже в квартире снизу». Фаустина склонилась к Ги, продолжая настаивать на своем. «Но ведь стол раскололся прямо передо мной!» «Вы видели щепки? Или опилки? Какое это имеет значение?» «Ну, первые могут доказать, что стол треснул во время сеанса. Вторые, напротив, подтвердят, что его подпилили, а вас надули». «Нет», — сказала Фаустина, взволнованно покачав головой, — «это было на самом деле. Милена и впрямь явилась нам». Ги резко схватил девушку за руку, а затем мягко добавил: «Фаустина, не приближайтесь к Стерну и его приятелям. Они по-настоящему опасны». «Не преувеличивайте, пока еще ничего не ясно». «Напротив. Теперь мы с Пероти точно знаем, в какие игры они играют. Это сатанинская секта». «Откуда вы это взяли?» «Один из членов ордена Серафимов поведал. Пусть он не из ближнего круга, но завсегдатай, священник». «Служитель церкви? Он утверждает, что они якобы сатанисты, но продолжает посещать их собрания? И где это вы его только отыскали?» «По правде сказать, он и в самом деле особенный», — поморщился Ги. «А приходит он туда только для того, чтобы держать членов клуба в поле зрения. Кроме того, он беспокоится о девушках, которые бывают у Стерна. Он полагает, что они стали жертвами кровавых обрядов. Послушайте, Ги, Стерн никого не убивает. Все знают, что он приглашает к себе куртизанок. Убивая он их, кто-нибудь из гостей непременно сообщил бы в полицию». «Священник заверил меня, что они нужны для сатанинских оргий, где их, может, и не убивают, но насилуют уж точно». В комнате повисла тягостная тишина. «Обещайте мне избегать общества Стерна и его друзей», — попросил Ги. Глубоко вздохнув, Фаустина кивнула. Ги был слишком обеспокоен, поэтому Фаустина не рискнула поделиться с ним тем, что задумала. И все же она гордилась своим планом отомстить за Милену, проникнув в орден Серафимов. Потому что отныне девушке стало очевидно, убийца Милены притаился среди членов этого клуба, мужчина, которого она знала и кому доверилась тем вечером. А то, что Луис Терн предложил ввести ее в ближний круг ордена Серафимов, стало для Фаустины настоящим подарком судьбы. Но Ги не поймет, он будет защищать ее, будто бы она сама не может о себе позаботиться, и пропустит их единственный шанс вступить в клуб и узнать поближе каждого Серафима. Фаустина не обманывалась, Терн и впрямь был опасен. Его взгляд проникал в человека, но, в отличие от Ги, Стерн не пытался понять собеседника. Он хотел завладеть его разумом, начать им манипулировать, а попытка Стерна выставить Ги скептиком выглядела не слишком умело. Фаустина подумала, Стерн так сильно жаждет обладать ею, что даже не догадывается, он собирается пустить волка в овчарню. Ослепленный желанием ее соблазнить, Стерн готов был дать Фаустине все, что та пожелает. Нравиться мужчинам она умела, как никто другой. Фаустина была настоящим экспертом по этой части. Пришло время убедиться в этом. Около 2 часов ночи красные фонари погасли. Фиакр простоял еще 5 минут. Внутри притаилась смерть, всматриваясь из-под низко надвинутого капюшона в окна дома терпимости. Дверь экипажа распахнулась, и смерть вышла наружу. Запахнув развивающийся плащ, она поднялась по ступенькам личного будуара. Из складок накидки показалась рука в кожаной перчатке и коснулась дверной ручки в виде медного кольца. Обычно смерть не оповещает о своем приходе, а незаметно наносит удар. Но на сей раз она решила сменить тактику. Смерть пришла предупредить, потому что нет ничего лучше трепещущей от страха жертвы. Смерть возвышалась возле борделя, ее широченный плащ трепетал в такт ночному ветру, вместо лица зияла черная дыра, на месте пальцев сверкали ножи. Смерть еще порежет всех на куски, одного за другим. «Не так быстро», — прошептала она, — «чтобы насладиться каждой секундой. Но для начала ей нужно проникнуть внутрь». Кожа перчатки скрипнула, когда рука сжала дверное кольцо. Закрыто. «Это не страшно. Смерть сможет открыть дверь. Нужно всего лишь чуть-чуть сноровки. Смерть не торопится. У нее еще масса времени».